Недовольные хриплые голоса пробасили со шлюпки какую-то команду. На борту корабля духов стало тише. Потом отчетливо звякнули серебряные монеты, и будто коротенькая звонкая струйка пролилась куда-то вниз, вероятно, прямо на шлюпочный нос. Недовольные басы смягчились, прозвучало прощальное приветствие, плеснули весла, и шлюпка отдалилась. Так рухнула последняя надежда на спасение из плена. Хозяева судна откупились серебром от таможенного досмотра. Ни один таможенный страж даже не поднялся на борт. Баранчиков хорошо это запомнил. Не прошло и получаса после досмотра, как трюмный люк над головами пленников распахнулся с грохотом. В темнице стало светлее, и по трапу лихо скатилась в трюм четверка датских моряков в мокрых куртках. Лица их покраснели от ветра и холода, с курток и вестек капала морская вода. «Эй, лежебоки, поднимайтесь, пора за работу, бородатые мальчики, а сначала обедать, парни!» Над скованной ногой Василия Баранщикова склонился корабельный кузнец. Он позвякал молоточком и зубилом, ловко ударил раза три, снял цепь, проговорил что-то веселое и ткнул московиту кулаком в бок, выражая ему свое расположение. Через десяток минут Василий Баранщиков, пятерка немцев и хмурый долговязый швед были уже на палубе. Им коротко объяснили, что бранд-вахта пройдена благополучно, и что теперь они должны работать матросами за дополнительную порцию еды. Кто не желает, может убираться назад в холодный трюм и там отдыхать от истощения. Акулы, мол, не отказываются и от такого угощения, как труп околевшего с голодухи лентяя. Для сговорчивых же найдется местечко в кубрике и соломенный тюфячок. Далеко за кормою исчезали очертания города Хельсингера с грозной крепостью Кронборг, над которой развивалось алое датское знамя с белым крестом. А на противоположной стороне узкого пролива над башней шведского города Хельсинборга трепетал золотой крест на синем флаге шведского короля. Судно вышло на простор мелководного, но бурного и опасного Каттегата, и вскоре земля датская и земля шведская стали невидимы для Василия Баранщикова. Чтобы отогнать тоскливые мысли, не поддаться отчаянию, он прилежно нес матросские обязанности, норовил быстрее исполнять команды, до тонкости постигая хитрое управление парусами. На вторые сутки миновали пролив Скагера с глубинным подводным течением, уносящим в океан Балтийскую волну. Северное море встретило моряков неласково, но его прошли без задержки и завернули в канал Аглицкий, как именовал боцман Захарыч, проливы Падекале и Ла-Манш. Здесь встречали великое множество судов под всеми флагами, но пленным было строго запрещено подавать им какие-либо знаки. За ослушание грозила смертная казнь на месте. Да и кто обратил бы внимание на самые отчаянные знаки семерых узников? Мало ли бедного подневольного люда везли по Аглицкому каналу? Кого корабли уносили на каторжные рудники в Каледонию и Австралию? Кого в долговое рабство на колониальные плантации? Везли молодых немецких крестьян на побережье Северной Америки проливать кровь за короля Георга III против американского генерала Георга Вашингтона. Везли и самый обычный груз ливерпульских негациантов, цветных рабов для Виргинии, Кубы или Луизианы. Здешним морякам все это было так же привычно, как, скажем, глядеть на транспорты лошадей для кавалерии или гурты скота для воин. Провожая взглядом невольничий корабль с черными или белыми рабами, английский, французский, американский матрос равнодушно курил свою трубку и весьма хладнокровно судил о том, какая часть груза живьем дойдет до Америки и сколько гиней уделит капитан-работорговец из своей прибыли матросам. Всего этого Василий Баранщиков до тонкости знать не мог, но одно осознавал вполне ясно. Здесь, в Аглицком канале, белому рабу рассчитывать на чью-либо помощь нельзя. Серые дымки растаяли и Аглицкие берега. Наступила ночь. Далеко-далеко за кормой в последний раз мелькнул свет Эдистонского маяка, видимо, за десятки верст. Последний огонек Европы.